пьяный угар качает. В глаза ты смотришь другому, который тебя ласкает. А я нашел другую, все равно о тебе вспоминаю.